Чистка памяти. «Натуральный человек, натуральный», — думал Кир, возвращаясь домой. Устал, голова раскалывалась от мыслей, которые, словно маленькая заноза, не давали спокойно жить. Неужели они еще остались? До сих пор не мог поверить в то, что ему сообщил Антон. На вид люди в городе мало чем отличались от тех, что жили несколько веков назад. Но требование к выживанию изменило начинку, оставив внешность в первоначальном виде. Внутренние органы были индивидуальными. Где-то больше легкие, где-то поджелудочное меньше. А вместо двух почек могло быть три. Это устраивало людей. Кто нынче заглядывает в двигатель машины? Так, ради любопытства, в них могут разобраться только роботы, занимающиеся обслуживанием машин. Так и человеку совершенно неинтересно, что у него под кожей. Ведь все работает без сбоев. Что еще надо? «Очень жаль, что ты пропустил момент блаженства», — увидев мужа, первым делом сказала его любимая Нонна. «Ничего, скоро карнавал. Вот там и порадуемся. Этот праздник будет идти целых 5 дней. Именно на таком празднике я встретил белокурую девушку. Она хромала, за день до этого неудачно упала и не могла, как все, прыгать и танцевать. Тогда Кир уже как 5 лет закончил академию. Посадил ее себе на шею, и они отправились гулять по городу. Да, я тебя обниму и дам немного блаженства». Конечно же, блаженство не передается, но Кир был благодарен жене, что она готова поделиться с ним этим ценным подарком. Женщина обняла мужа и, прижавшись к нему, тихо запела гимн счастья. «Ну, как на работе? Все хорошо? Что-то случилось, коли не отпустили?» Это был первый случай, когда Кир пропустил праздник. «Преступление!» «О!» — протянула она и, отпустив мужа, заглянула ему в глаза. «Извини, ничего не могу рассказать. Секретно. Ух ты! Значит, это и правда серьезно. Что ты знаешь о натуральном человеке?» Кир зашел в ванную и стал мыть руки. «Натуральный?» «Да, те, что жили до нас». «Даже не знаю. Про них в учебниках мало что написано. Они — ветвь прошлого человечества, размножались естественным путем, без изменения в ДНК и модификации тела. Это устаревшая модель, именно поэтому у них был изъян». «Да, это так. Но они смогли прожить тысячелетия. Такие же агрессивные, алчные и злобные, словно звери. Я читала про них и удивлялась, как они еще смогли выжить. Но ведь выжили. А мы — их новое звено». «А почему ты спросил?» «Я вот подумал, мог ли где-то еще остаться в живых натуральный человек?» «Это ведь нереально. После введения лицензирования на рождаемость все изменилось». «Да, Кир все прекрасно понимал. Так просто нельзя взять и зачать ребенка. Лицензия давала право, но не возможность. Только после того, как вносилось дополнение в тело, мужчина предоставлял сперму, а женщина — яйцеклетку. Отдел репродуктивности изучал последовательность кода ДНК и по заказу родителей вносил корректировку. Кто-то из матерей сам вынашивал ребенка, а многие предпочитали передать эту функцию инкубаторам и после рождения получали готовый плод. «А мы когда с тобой станем родителями? Мы же договорились». «Да, помню. И все же я настаиваю, что буду сама вынашивать». «А ходить как?» «Вот только попробуй скажи, что я буду похожа на корову. Брошу в тебя тапком». «Да нет, но зачем тебе это?» Сколько помнил Кир своих друзей и знакомых, все предпочитали инкубатор. «Не спорь со мной, хочу и все». «Ладно, как скажешь. Я пойду отдохну пару часиков, надо продолжить расследование». «Расследование?» — спросила Нонна, но Кир, укрывшись одеялом, уже спал. Донат после блаженства до самого утра просидел в своем номере. Он хотел побыть в тишине. В голове все еще блуждали волны, от которых его тело вздрагивало, а на лице появлялась детская улыбка. Он не мог позволить никому видеть себя в таком состоянии. Он власть, он сила, он... Он все, что есть у этого города. «Откуда ты взялся?» — наконец произнес вслух. Автоматический секретарь тут же ответил. «По расчетам, тело человека прибыло из-за третьего кольца». «Это и так понятно. Ты тут бы не смог жить». Город был огромен, несколько десятков миллионов новых людей, но скрыть неподконтрольное рождение было нереально. «Хьюз!» — крикнул Донат. Тут же открылась дверь, вошел живой секретарь. «Что узнал?» «Преступник схвачен, сейчас на обработке личности, а после начнется допрос. суд постановил произвести чистку. Ее изобрели несколько веков назад, она связана с памятью человека. Если вас что-то тревожит из прошлого, от этого можно избавиться. Для этого сложные машины сканировали мозг. Перед глазами мелькают картинки, вы слышите шумы, крики, писк, музыку и голоса. Вашу кожу покалывает, а на лицо дует ветер. Машины вычисляют все кластеры вашей памяти, а после по заданной программе начинают чистку, удаляя из вашего прошлого все ненужное. Вот и сейчас суд не мог осудить преступника за его действия, но он мог очистить память от всего того, что было связано с преступлением. И тогда преступник уже никогда не вспомнит, что с ним произошло. Гуманно это или нет, трудно сказать. Но таким образом в прошлом удалось спасти от тюремного заключения десятки миллионов людей. «Его надо вычислить! Надо!» — чуть ли не крикнул Донат. «А что в нем такого? Ну, натурал. Ведь один. И вроде ничего не замышлял». В этом-то и была опасность, что ничего не замышлял и не подчинялся общей системе города. Был свободен от любого воздействия выпрямителей личности, что располагались в каждом офисном здании или торговом центре. Стоит новому человеку зайти в офис, как его настроение менялось, и мысли перестраивались на рабочий процесс. Но выйдя на улицу и зайдя в торговый центр, выпрямитель у входа перестроит его настроение, и у нового человека появится желание отдохнуть, посидеть в кафе, а после может что-то купить. Где есть один, там и два. Они, как крысы, могут размножиться и потребовать то, что мы у них забрали. «Но ведь мы же ничего не забирали», — удивленно сказал Хьюз. «Это ты так считаешь. А они, может, и нет. Пусти ищеек. А как же расследование?» «Это пусть идет своим чередом. Мы должны точно знать, что нам грозит». Через 3 часа Кир проснулся. Чувствовал себя бодро, словно это не он вчера валился от усталости. Кир встал. Его жена, обняв подушку, сладко спала. Выйдя из спальни, он подошел к стойке и, приложив ладонь к экрану, дождался ответа. «Вам полагается двойная доза», — сказал нежный женский голос. Киру нравилось, как она с ним говорит. В стакан, стоявший в нише, упало 2 маленьких таблетки. Тут же полилась вода, и гравитационная мешалка растворила таблетки. «Жизнь в таблетке», — сказал он и залпом выпил воду. Для того, чтобы новые органы работали исправно, нужно каждый день принимать по 1 таблетке. Но вчера я переволновался, вот система и решила меня взбодрить. Итак, что нам известно? Кир нажал на экран, тут же появилось лицо автоматического секретаря. Доложить. 2 часа назад был задержан обвиняемый, Зарги Нестеров. Почему не сообщил? Было распоряжение вашей жены вас не беспокоить. Дальше. Зашел на кухню и налил себе кофе. Обвиняемый сразу признался в совершении преступления. Он направлен на чистку. Как? Я ведь его не... Как? Я ведь его не допросил. Это решение суда, и оно не подлежит обсуждению, сообщил секретарь и показал на экране документ за подписью судьи. Черт, черт, где он сейчас? Д-6-97-25. Его уже привезли. «Сообщи, что я бегу. Пусть остановят чистку. Мне нужно с ним поговорить». Кир так громко говорил, что разбудил жену. Нонна, потирая глаза, смотрела на взволнованного мужа, который, прыгая на 1 ноге, пытался надеть старомодную обувь. «Уже уходишь?» «Да, милая, пора. Решили стереть ему память. Как так? Я же ничего не узнаю. Я же...» Он выскочил за дверь и, даже не попрощавшись, побежал по лестнице вниз.